Глава вторая. «Как поживаете, мальчики? Планируете экспедицию в Шамбалу?» — спросила Антонина. «Почти», — ответил я. «А как у вас дела? Уволились с работы?» «Отрабатываю последнюю неделю». Она присела и достала из сумочки помятый листок. «Не знаю, как и начать». «Что-то случилось?» — насторожился Краснощеков. «Случилось». Она выдержала паузу. «Мы с дедой решили от брата переехать в новую квартиру, и я стала укладывать вещи. В кармане старой сатиновой рубахи, которую дед долго сохранял как память об отце, я обнаружила странный листок». «И что там написано?» — заинтересовался я. «То, что он участвовал в перевозке большого количества ценностей на Байкал. Я не исключаю, что это могло быть золото Колчака. Да вы сами почитайте». «Но как он мог?» — не поверил я. «Если золото отобрали большевики?» «Все очень просто», — усмехнулась Антонина. «Я же говорила, что его брат увлекался революцией и даже организовал в доме Второго первый общесибирский съезд. После этого он был на передовой, входил в партийное руководство. Ему доверили спрятать в надежном месте драгоценности, и он взял с собой прадеда. На пожелтевшем листке чернилами крупным танцующим почерком было написано: «В конце января 1920 года мы с братом Артемом в сопровождении 10 красноармейцев на 8 телегах повезли груз по льду озера Байкал через Большие Коты и бухту Песчаную в длинную пещеру за рекой Анга, недалеко от острова Ольхон. Эту пещеру особо почитают буряты, которые указали место. Там мы ночью выгрузили тяжелые ящики и сложили в большом гроте пещеры метрах в 150 от входа в каком-то ответвлении от главного прохода. Потом случилось несчастье, и вход в грот обвалился, погребя всех солдат. Бурят, которому удалось спастись вместе с братом, сказал, что это дух. Хозяин горы разозлился и наказал тех, кто неуважительно отнесся к природе. Правда, по пути в Иркутск, куда он помогал сопроводить пустой обоз, он сам случайно попал в полынью и утонул. Что было в ящиках, я не знал. Но по весу и по представленной охране догадался, что это было что-то очень ценное, может, и золото. А потом, когда отступала Красная Армия, брат перед уходом признался, что там было имущество Колчака. Брат с войны не вернулся, что с теми ящиками потом стало, не знаю». «Пещера находится в бухте с коротким названием, точно не помню. Может быть, Яя, то ли Майя, то ли Айя». «Я думаю, — сказал Краснощеков, — что трагические события, последовавшие после перевозки и складирования груза в пещере, не случайны. Очень похоже на то, что свидетелей целенаправленно ликвидировали. По-видимому, про вашего прадеда Антонина просто никто не знал. Его брат привлек без согласования со своим руководством. Теперь я понимаю, почему он никому ничего не рассказывал. Время было такое. Владимир Федорович, — улыбнулся Краснощеков, — байкальские пещеры — это по вашей части. Что вы думаете по этому поводу? Думаю, что груз может иметь отношение к золоту Колчака. Святых мест, почитаемых местным населением, на Байкале немало. Надо поработать в библиотеке и выяснить про бухту с коротким названием между устьем Анги и островом Ольхон и наличие в ней пещеры. «Что ж», — заключил Краснощеков, — «тогда не будем терять время.